И вот я снова сидел молча в рыцарском кресле и видел себя молча сидящим в рыцарском кресле. Я, правда, думал, что от проводниковой и местной анестезии у меня распухли язык и обе щеки, и лицо стало одутловатым, но экран знал все лучше, чем я. Ничего не вздулось, щеки не опухли, а язык, я показал его себе, тоже остался узким, длинным, подвижным, любопытным и нежным. Высунуть язык. То, что выделывала моя ученица Вера Левант в 17, у меня получилось и в 40. Язык мой манил. Приди, Линда, приди. В модном платье-костюме, в прическе с начесом, она акцентировала нужные места. Дорогие друзья телевикторины, в нашей сегодняшней передаче «Знаем ли, помним ли» речь пойдет о сражениях, определивших судьбы Германии, Европы, да и всего мира. Ее серьезный голос одним махом перепрыгнул в бодренькую тональность. Начну с того, что представлю наших гостей. На этот раз они пришли к нам из одной берлинской гимназии. Пугающе молодая дама, фройлен Вероника Левант. На фоне аплодисментов публики другой ракурс. Сидят 11, 12 и 13 классы нашей гимназии, а в первых двух рядах сидят родительский совет и учительский совет. Итак, фройлен Левант, позвольте называть вас Веро. Почему вы интересуетесь историей? Я нахожу, что для формирования нашего сознания история чрезвычайно важна, особенно когда дело касается нашего недавнего прошлого. Мой друг такого же мнения. А теперь, дорогие друзья телевикторины, я представлю вам друга Веро, юного Филиппа Шербаума, которого однокашники называют коротко Флип. Сколько вам лет, Флип? Шербаумова, 17,5, потонула в хохоте. Доверительное обращение Флип создало непринужденность, которую Линда тут же пустила в дело. А у вас кто пробудил интерес к истории? Это всегда было мое хобби. Но наш учитель истории, Штуденрат Штаруш, учитель, значит. А теперь другая сторона. Ее представляет в нашей телевикторине один человек. Я приветствую бывшего генерал-фельдмаршала Фердинанда Крингса. После вежливых приветственных аплодисментов Линда отбросила генеральский титул. Господин Крингс, в конце войны вы командовали армейской группой «Центр». Так точно. Мне удалось остановить фронт на Одере. Конев, мой тогдашний противник, сказал, если бы не Крингс, я бы дошел до Рейна. Вот мы уже в гуще сражений. И отсюда мой первый вопрос. Перенесемся мысленно на 2000 лет назад. После какой битвы Цезарь находит письма своего противника и что он делает с ними? Итак, Филипп, 30 секунд. Имеется в виду битва при Ларисе в Фессалии. Цезарь побеждает Помпея, находит в его лагере письма и сжигает их, не читая. А господин Крингс, может быть, скажет, кто сообщил нам об этом благородном поступке? Ответ бывшего генерал-фельдмаршала. Короткое упоминание об этом есть у Сенеки. Вызвал точно такие же аплодисменты, как реплика Шербаума. Линда записала очки. А теперь к самой этой битве. Как построил Цезарь свои войска, фройлен Левант? 30 секунд. Моя невеста, она была в великолепном настроении, переходила с помощью умело составленных связующих слов от битвы к битве. Признаю, что каждый правильный ответ моего Филиппа наполнял меня гордостью. Почему он здесь такой общительный, а на уроках колючий? Какое нам дело до ваших Клаузевица Людендорфа Шернера? Как замечательно, отвечал он по существу. Меня несколько раз так и подмывало помешать доктору заполнять карточки из картотеки. Вот видите, доктор, мой ученик, он побьет Крингса. От его сообщения о метеорологической обстановке во время битвы при Кёнигсгрэце старик онемел. Но я без звука держал себя в руках. Тем более, что Шербаум потерял немало очков, когда моя невеста спросила о 12-й битве при Изонцо. Крингс детально описал каждую фазу взятия высоты 1114. Публика, даже Ирмгард Зайферт умеренно похлопала, решилась на справедливые аплодисменты. Счетчики очков запинались, оглашая предварительный результат. 24-21 в пользу бывшего генерал-фельдмаршала. Моя невеста начала с шутки. Есть одно могучее животное, которое в наши дни можно увидеть только в зоопарке или в заповеднике. Но поскольку мы собрались сюда не для зоологической викторины, я назову его. Речь идет о буйволе. Так вот, какое передвижение войск проходило в марте 43-го под кодовым названием «Буйвол»? Крингс усмехнулся из глубин своего знания. Речь идет об отводе 9-й армии и половины 4-й армии из выдвинутой вперед опорной базы для наступления под Ржевом. Дополнительный вопрос Линды выдал ее смятение. Генерал-фельдмаршал говорил в связи с операцией «Буйвол» об опорной базе для наступления. Как определили бы Ржев вы, Филипп? Самый эпитет «Ржев» — угловой столб Восточного фронта, я считаю преувеличением. Ржеву, точно так же, как Демьянску, всегда грозила блокада, и если бы Цейдлер, тогдашний начальник генерального штаба... Крингс нарушил правила игры, вскочил и частично выскочил из кадра. Этот проклятый трус, тыловая крыса, Цейдлер, Модель, все они предатели, разжаловать бы и на передовую. Ни в коем случае нельзя было отдавать плацдарм на Волге. Всеми имеющимися резервами я бы... Я восхитился изяществом, с каким моя невеста прервала агрессивные выпады генерала и утихомирила шикавшую, как то свойственно молодежи, публику. В следующем раунде Веро Левант доказала, что Крингс собирался маневрировать дивизиями, придевшими до численного состава батальона или к моменту крингсовского наступления вообще отсутствовавшими. Вы манипулируете докладами о потерях. А Шербаум сказал, «Вы не учли оттепели, наступившую уже в середине февраля, и, кроме того, бросили на фронт авиационную дивизию, которая вела борьбу с партизанами в лесах западнее Сычевки». Когда моя ученица указала, что шоссе Вязьма-Ржев было уже со 2 марта перерезано, ведущая Линда, сделав жест ударяющего молотком аукционщика, объявила, что крингсовское наступление провалилось с большими потерями. Тем временем произведен окончательный подсчет очков. Наши старшеклассники одержали убедительную победу. Поздравляю! Конечно, я был рад успеху Шербаума. Они были премированы поездкой на пароходе по Рейну с осмотром военного архива в Кобленце. Линда чуть улыбнулась. Но не забудем и о втором победителе. С ободряющими словами. «Все это было ведь так давно, господин генерал-фельдмаршал». Она вручила Крингсу в утешение портативное на тонкой бумаге издание писем к Луцилию. Он тут же принялся осыпать цитатами, не раскрыв книги, и операторы были достаточно любезны, чтобы прекратить передачу только после цитаты «Мы вступаем в жизнь без надежды на милость». Ах, как был я разочарован, увидав теперь себя снова в рыцарском кресле. Даже мои гримасы, неконтролируемые из-за обезболивания, не понравились мне. Перерыв в телепередаче. Даже снег не шел за окном. За спиной у себя я слышал торопливый бег пера по карточкам. Ассистентка сообщила врачу в полголоса цифры, данные осмотра и зубоврачебные формулы. Мне осточертело смотреть на себя. «Доктор, дорогой доктор, капиталистическая экономика вовсе не обязательна». Но внутри кабинета... 7/5 при высоте 3.30, как и на экране, мой пузырь для текста оставался пустым. Я мог бы смело произнести слово «бульдозер». Вместо этого за моей спиной бубнили ярко выраженный глубокий прикус в мезиальном положении, активизация скошенной плоскости путем обточки окклюзивных поверхностей, экстракция 4+4, открытый прикус спереди, перекрестный прикус с боков, платинальная нон-окклюзия, природная парагения, а было как раз время песочного человечка. Хандра брала всегда один и тот же аккорд. Одинокий пациент попытался выдавить из себя две слезы в знак протеста против этой мертвечины, но экран разрешил мне только мигнуть. Тогда я осмелился еще раз проделать эксперимент с языком. Я показал себе и всем уставшим деткам свою... обезболенную клёцку, каковая, однако, все еще ухитрялась проделывать изящные гимнастические движения на небесно-молочной выпуклости и строить из себя приманочную птичку. «Приди, Линда, приди». И она пришла в простой кофточке, возникла в брауновской волшебной трубке в виде сказочницы, разморозила домашним глазком все замороженное и заменила мне песочного человечка. Жил-был король когда-то. У него была дочка, для которой он делал все, чтобы ее порадовать. И вот он начал большую войну против семерых своих соседей, чьи языки аккуратно отрублены, хотел подарить своей дочке на день рождения. Но его генералы делали все неправильно и проигрывали битву за битвой до тех пор, пока король не проиграл войну против этих семерых соседей. Усталый, печальный, в разбитых башмаках и без обещанного подарка вернулся он домой. Он мрачно сел, поставил перед собой стакан вина и хмуро глядел на него до тех пор, пока вино не стало черным и не прокисло. Как не утешала его дочка. «А, ерунда, папа, я и без этих семи языков счастлива и довольна». Ничто не могло взбодрить приунывшего короля. Когда прошел год, он взял несколько коробок оловянных солдатиков, ведь все его настоящие солдаты погибли, и устроил войну в песочнице, которую за большие деньги специально для этого соорудил, и выиграл все битвы, где прежде были побиты его генералы. После каждой победы в песочнице король смеялся чуть громче, чем раньше, а его дочь, всегда раньше веселая и кроткая, делалась грустной и немножко злилась на отца. Она надулась, отложила свое вязание и сказала: «Ну и скучна же эта твоя война в песочнице, у тебя же нет настоящего противника. Дай-ка мне сыграть семерых соседей. Мне же, в конце концов, обещал ты на день рождения их семь аккуратно отрубленных языков». Как мог король сказать «нет»? Ему пришлось еще раз сражаться во всех битвах, но дочка каждый раз побеждала его. Тогда король заплакал и сказал: «Ах, как плохо вел я эту войну! Я еще никудышнее, чем мои генералы. Только и осталось мне, что глядеть в стакан, пока вино не почернеет и не прокиснет». Тут дочка, еще только что немножко злившаяся, снова стала кроткой и веселой. Она принялась утешать отца, убрала от его хмурого взгляда стакан с вином и сказала: «Пусть воюют себе другие короли, а я лучше выйду замуж и рожу семерых деток». По счастью, мимо замка, где стояла дорогая песочница, проходил один молодой учитель, которому королевская дочь, она ведь была настоящей принцессой, очень понравилась. И через неделю он женился на ней. А король велел построить им из досок песочницы прекрасную школу. То-то обрадовались дети убитых солдат. И семеро соседей тоже были довольны. Ведь отныне им никогда больше не нужно было бояться за свои веселые красные языки. И если учитель не задушил королевскую дочь велосипедной цепью или не придумал еще чего-нибудь в этом роде, то она жива и сегодня. Только-только отбарабанила она ежевечернюю сказку и пожелала детям с экрана спокойной ночи, только-только обнаружил я на экране опять себя, как снова в кабинете и в кадре возникла она. Это она коротко определила. Анестезия подействовала полностью. Это она заученным трехпалым движением отняла у меня дар речи. Навесила мне на немевшую нижнюю губу слюноотсасыватель. А он, оторвавшись от своих карточек, почему-то казался мне, сколько я не скашивал глаза направо, налево, сколько не вопрошал экран, незнакомым и все же знакомым. Ты же знаешь этот козлиный запах? Доктор, это действительно вы? В их обращении друг с другом была какая-то подозрительная интимность. Не сказал ли он ей только что «ты», прежде чем, щелкнув пальцами, потребовал подать пинцет? Я подмечал взгляды, какими обменивались они, и каких мой врач и его сдержанная помощница никогда бы себе не позволили. Похотливые фамильярности. Вот он ущипнул ее за ягодицу. «Почему вы не примете мер, доктор?» Никаких пузырей с текстом моего протеста не получилось. Тогда я попробовал напрямик. «Знаете, Шлотау, если уж вы строите из себя зубного врача, то дайте мне хотя бы посмотреть телевизор. Сейчас идут новости. Я хочу знать, что делается в Бонне. Или, может быть, студенты опять?» «Победа!» Появился звук. Вернее, частичная победа. Экран настоял на стереоскопическом отражении. Но мой текстовой пузырь булькает, и кабинет тоже наполняет заняться тем, что я распространяюсь в соответствующей комнате громкостью. Сейчас же перестань выпендриваться, Линда. Понятно?» Она повиновалась. «И вы тоже, Шлоттау, оставьте все эти двусмысленности. Пожалуйста, новости!» Шлоттау проворчал. «Еще ведь идет реклама». Но Линда нажала кнопку. «Дай ему поглядеть, пока мы будем откручивать у него эти оловянные штучки». Она сказала «откручивать». «Я и сегодня держу пари, что она говорила об откручивании». «Я не успеваю поправить Линду, как Шлоттау выбрасывает пинцет моего врача из кадра в сторону и достает из кармана свой инструмент, обыкновенные пассатижи. Начинается реклама, которая избавляет меня от зрелища работающего электрика в халате врача. Давай, милый, действуй. Уж как-нибудь выдержу. Пока мой правый глаз вникает в гидромеханическое воздействие пульсирующей струи воды на ткань десен, это вы, доктор, вели рекламную передачу «Аквапик очищает и оживляет». Левый мой глаз глядит на заводского электрика Шлоттау, который накаляет над бундиновской горелкой свои пассатижи. Уж не хочет ли он? Шлоттау, что это за глупости? Она сухими пальцами вдавливает меня в рыцаря. То, что я ощущаю между ребрами, ощущаю остро, потому что ничего больше не ощущаю. Это ее острый локоть. Теперь Шлоттау накладывает раскаленные щипцы. Вы говорили тогда в образе рекламщика, речь идет о точном приборе. Аквапик оснащен электрическим насосом. Но тут же запахло горелым. Чем-то пахнет Шлоттау. Под наркозом были только небо, губа, десны и язык. Не обоняние. Ведь пахнет сгоревшим мясом. Вы всадили мне в губу свои щипцы. Но боли нет, только ярость. Он делает это нарочно. Хочет выжить на мне клеймо. Потому что она так хотела. Ярость моя ищет слов. Аквапик и врача уже вытесняет хлеб из муки грубого помола, а пахнет все еще яростью. И когда большая посудомоечная машина берет на себя работу смеющейся домашней хозяйки, ярость усиливается и хочет разнести в щепки встроенные шкафы. Ярость, которая хочет вспороть покрышки Данлоп и разбить вдребезги лампочки Осрам. Ярость, поднимающаяся от гладко шерстяных носков по обеим штанинам, петлями оплетающая станину с подвесками, нерасчлененная ярость, ярость накат, перекрывающая ярость откат, ярость с заткнутым ртом, вопиющая своим молчанием к небу. Никогда мой 12-й А, сколько не провоцировала меня Веро Левант, не умудрялся довести меня до такой ярости. 40-летняя, выдержанная, перебродившая, выталкивающая пробку ярость, ибо это должно выйти наружу. Ярость чернила, никакими оттенками не смягченная, черно-белыми мазками, слой на слой, ярость. По поводу всего, против всего, на все, ярость. Шлепок кистью, ярость. Наброски ярости, бульдозеры. Я рисую, я сотворяю тысячи разъяренных бульдозеров, которые наведут чистоту на экране, нет, везде, которые весь этот хлам, все это изобилие, всю эту комфортабельную мертвечину сметут, сомнут, сгребут, перевернут, вытолкнут с заднего плана через центр поля к экрану и опрокинут. Куда? В кабинет зубного врача? Нет, в пространство как таковое. В ничто. Мне удалось это еще раз. Они подчинились. Бесчисленные бригады бульдозеров сравнивали с землей торговые центры, складские залы, хранилища запасных частей, холодильники, где потели горы масла, широко раскинувшиеся фабричные корпуса, гудящие лаборатории, сравнивали с землей, повторяю, прокатные станы и конвейеры. Универмаги падали на колени, поджигали друг друга. Надо всем этим звучало пение. «Берн! Вейрхаус! Берн!» И голос врача, уверявшего меня, что когда он снимал колпачки, случилась маленькая неприятность. От его раскаленного пинцета у меня остался ожог. Мне очень жаль. Такого со мной никогда, так сказать, не случалось. Но мазью от ожогов мы. Нисколько ему не было жаль. Кто так скоро вспоминает про мазь от ожогов, да еще и держит ее под рукой? Тому неведомо сострадание. Тот ничего не делает наобум. Но и я знал, что сделали бульдозеры. Генеральная уборка удалась мне до такой степени, что исчезли даже Линда и Шло Тау. Признаюсь, я был рад, что не он, а врач снял последний мой колпачок. Я с облегчением позволил его цепкопалой ассистентке заткнуть мне рот. И когда мой врач извинился еще и еще раз, я смягчился. С каждым может случиться, доктор. Я простил его. Но опустошенная уборка экрана не доставил врачу удовольствия. Опять вам удалось вызвать изничтожающееся ничто. Приятно все-таки, доктор, когда можно хотя бы лишь теоретически снова начать с нуля. Вам, стало быть, нравится ваше ничто. Пока я только расчистил место. Применив силу, дорогой, применив силу. А теперь можно что-то построить, что-то совершенно новое. А что, позвольте спросить? Действительно бесклассовое общество. А надстройка над ним — всемирную педагогическую систему, довольно сходную с вашим всемирным здравоохранением. Вы ошибаетесь. Всемирное здравоохранение — это результат медленных и часто запоздалых реформ, а не глупого насилия, способного сотворить только ничто. Мы позволили себе записать ваш процесс уборки. Пока мы с ассистенткой будем готовиться к установке обоих нижних мостов, взгляните-ка, превосходная работа. Вы посмотрите, как после этого ничто и из этого ничто восстанавливается то же самое, что было перед ничто. Когда я попытался познакомить его с требованиями радикального крыла моего 12-го А, место для курения, право голоса для учеников, право ученического совета отстранять от работы реакционно настроенных педагогов, он замучил меня сведениями о клиническом опыте применения дентального цемента ЭБА номер 2, который закрепит мои мосты. Поскольку ЭБА номер 2 возник не из этого ничто, а в результате ряда экспериментов, часто напрасных, мы можем на него положиться, тем более что благодаря такому своему компоненту, как кварц, он обеспечивает изоляцию даже от ледяной воды, что свойственно не всякому имеющемуся на рынке дентальному цементу. Но вы ведь постепенный прогресс ни во что не ставите. Хотите создавать самовластно, начав с нуля, просто смешно. Ну что ж, пожалуйста, посмотрим, что придет вам на ум, когда перед вами будет ничто. Ловко он от меня отделался. Все закрутилось назад. Ничто превратилось опять в пастбище для потребителей. Сгоревшие универмаги загорелись снова. Огонь погас и оставил битком набитые универмаги. Мои бульдозеры, только что прилежно сравнивавшие с землей производственные помещения и башни из масла, теперь, пятясь назад, выполняли строительные работы. Они, которые так ловко опрокидывали и сминали, теперь ставили на попа и разглаживали. Из специалистов-разрушителей получались искусные реставраторы. Разбитые в щепки, встроенные шкафы, выпотрошенные гарнитуры мягкой мебели, расплющенные вторые автомобили и расстрелянные лампочки Остром опять встраивались, пучились подушками, выпрямлялись и загорались. Настойчиво гудели исследовательские центры. Морозильник тоже обрел своих давних субквартирантов. В самом низу сохраняла свежесть моя невеста. «Песнь-песнь рекламы» звучала в обратной последовательности так же, как в прежней, и когда рекламировался хлеб из муки грубого помола, я уже заранее радовался аквапику. Долой реакционные зубные щетки! Пора покончить с этими паразитирующими бациллоносителями. Мы прощаемся с этой щетиной и провозглашаем революционную эпоху пульсирующей струи. Начался новый, бесклассовый век, ибо аквапик предназначен для всех и пригоден для зубоврачебных целей. Врач уже держал удобной руке изящной формы прибор. Пока наш цемент замешивается на охлажденной стеклянной пластинке, я еще раз пройдусь, еще раз почищу вам зубы этим спасителем человечества. Ведь аквапик проникает в любую щелку, в любую трещинку, в любой карман. Он чистил и лечил одновременно. Потом высушил зубы теплым воздухом и надел дорогие мосты сначала внизу слева, затем внизу справа. Разве это не выигрыш? Мы обточили, чтобы сделать их опорными, 4 зуба, а поставим теперь 6 новых зубов. Пока я мечтал оказаться на Гогенсоллерндаме, он называл свои мосты прогрессивными и говорил о традиционных жакетных коронках. А вы вообще-то знаете, почему они так именуются? В этот момент я уже уговаривала Шербаума. Неужели вас это нисколько не увлекает? Став главным редактором, вдохнуть жизнь в захеревшую ученическую газету. Вытачивается ступенька. Ее можно сравнить с плечом, на которое надевается жакет. Это же настоящая задача, Филипп. Но экстремальных нагрузок жакетные коронки не выдерживают. Вы могли бы опубликовать свои предложения насчет замены уроков закона Божьего курсом философии. Например, осенью. Вы охотник до диких уток, куропаток, рагу из зайчьих потрохов. Ну вот. Попадет зуб на дробинку, и фарфор сломается? Но Шербаум увильнул. У него, мол, другие планы. Еще рано о них говорить, пока они отложены, заморожены. Мой ученик оставил меня у зубного врача. А при наших мостах ничего не сломается, потому что фарфор связан с платинированным золотом с помощью окиси. Поскольку речь идет о специальном легировании, дегус содержит язык за зубами, государственная тайна. Так, а теперь снова переключим на стереоскопическую картинку. Однако будьте осторожны в выборе слов. Только что надетые мосты недолго испортить. Все пойдет на смарку. Придется нам, как вы говорите, начинать с нуля. Ну, как? Видите? Прелесть, правда? Да уж, да. Какая жемчужность! Как сразу хочется есть! И как он добился этого оттенка, этой желтоватой, переходящей в серые белизны, художник! Они натуральнее настоящих. Как, по-вашему, Шербаум? Оправдало это себя? Или лучше бы я пустил в дело некие гусеничные самоходы и ковшовые погрузчики? Я ничего не говорил, доктор. Ничего! Только теперь увидел я под пленкой мази от ожогов заглавное «Л», выжженное на моей нижней губе. О, Линда, Линда, Линда, Линда, Линда! Вы все выдержали стоически. Его помощница исправно подала мне мои 2 таблетки Арантила. Теперь сделаем перерыв на неделю, а потом займемся верхней челюсти. Искушение лизнуть мазь. Мне было бы очень желательно растянуть перерыв на 2 недели. Ждали моего ухода. Через 2 недели тоже найдутся просветы в моем расписании. Я должен заняться своим 12-м А. Особенно беспокоит меня один ученик. Позвоните, если будет какой-нибудь непорядок. Ваши довольно натружные десны склонны к воспалениям. Шербауму следует взять на себя ученическую газету, а он пока отказывается. Рецепт на мазь от ожогов я выписал, а также на обычное ваше добро. А ведь Шербаум человек одаренный. Он что-то замышляет. 2 упаковки на этот перерыв, пожалуй, хватит. Я пошел. И когда я еще раз обернулся в дверях, чтобы в последний раз подразнить его, призвав радикальные бульдозеры, я увидел себя на экране, уходящим, обернувшимся, чтобы что-то сказать. Я ничего не сказал и ушел.